135. Можно вспомнить сказку. Один мыслящий принес людям чудесное целебное средство, но его нужно было нести в закрытом ларце. Никто из людей не решился открыть ларец, ибо по своему свойству люди полагали, что там или яд, или ехидна. Так можно предложить самое прекрасное сокровище, но люди примут это за яд. Остается, чтобы люди приняли сокровище, побуждаемые ужасами несчастья. Что же делать, если сатана так прочно обучил неверию? 136. Благо тем, кто хотя один раз подумали о том, что возможности даны им для служения. Одна такая мысль уже открывает начальные врата к огненному миру. Кто же думает в гордости «только сам я достигну», тот употребляет возможности на служение самости. Какое обособление звучит в похвальбе самому себе! Какое одиночество темнится самости! Но радостно мыслить «еще смогу принести тебе, владыка». Нет границ с таким сердечным приношением. Разве не возвышается сердце, изыскивая сокровища приношений? Самые тонкие мысли окружают такое моление. Ведь сердечное приношение и есть молитва, она открывает много врат. Не сознание заслуг своих, но приношение всего себя помогает перейти пороги. Когда приношение полно, оно ведет мимо всех ужасных явлений. Можно сказать жителям порогов, некогда смотреть на вас. Так приношение есть облегчение. 137. Действительно недопустимо пытаться изменить карму умышленно и насильственно. Владыки кармы каждое насилие прибавляют к чаше осуждения, но они могут облегчить карму там, где усовершенствование и приношение без счета. Так мы облегчаем пути к огненному миру, когда хотим сделать как можно лучше. Не нам мерить, что лучше, но сердечное желание уже несет к сиянию врат. Удерживайте каждое мышление от самости, но дайте сердцу влечь вас по пути кратчайшему. Сердце дано как одноподобный магнит к миру огненному. Недаром многие сердца тоскуют и на земле, и в тонком мире. Ведь природа сердца огненна, и оно сетует на все препятствия для воссоединения с родной страной. 138. Правильно удерживать от спиритизма. Темные избрали этот путь для проникания и посевов зла. Можно обо всем мыслить чисто, но смутное сознание находит во всем путь к затемнению. Особенно сейчас нужно избегать всяких неясных каналов. Нужно со всем устремлением идти к свету. Удостоверяю, что теперь нужно крепиться сердцем, ибо ядовито время. 139. Кто же промолчит, когда произносится кощунство? Но каждое живое сердце скажет: «Мы не с вами, кощунники». Очень опасна болезнь кощунства. Но не найти оправдания в том, что это болезнь. И болезнь эта очень позорна. Когда сердце живет, оно всячески будет противиться заразе кощунства. Можно припомнить героические противостояния даже со стороны детей, когда сердце их было чисто. Будьте благословенны, стоящие против кощунства.